тот момент, когда Фрэнки объявил это, старики точно опустили руки и усиленно делали вид, что лишняя влага не копится в их глазах и не течет по морщинистым щекам. Они, кажется, знали, что так будет. Но вердикт моего плотника поставил точку для их чаяний. Я, к своему стыду, плохо помнил, что было с Мэри. Вроде киль надломанный серьезно где-то по центру, из-за чего он и развалился буквально под нами. Его нельзя было починить. Но, глядя на чертежи передо мной, я судорожно думал, насколько действительно невозможно было починить киль этот, когда людям попадался испорченный фрукт. Они вырезали несъедобную часть, а остальное спокойно ели, так что если сгнила только часть киля, может отпилить эту часть, а остальное почистить, укрепить и использовать снова, произнес я вслух задумчиво и вопросительно одновременно. Не лучшее решение, да и корабль придется пересобирать с нуля, он будет меньше в длину, но зато тот же самый корабль, лишь немного обновленный в самых критичных местах. Я поднял взгляд с чертежей на Фрэнки и увидел на его лице гордость. Накама почти сиял ею, утирая слезы, все той же гордости, и бурчал что-то о капитане мечты. Фрэнк, Накама сделал пару шумных вдохов, взял эмоции под контроль и кивнул. Да, это единственный шанс позволить кораблю прожить еще какое-то время. Если сделать все правильно, на век стариков должно хватить, подтвердил он, нервно оглядываясь на команду через плечо. Видимо, я угадал с шансом. Ну, мы с Накама переглянулись и синхронно уставились на Наварро. Мы на его месте даже не сомневались бы, никто из нас, но он, сначала, кажется, растерялся от самой мысли, что корабль вообще можно было спасти. Потом его глаза засверкали безумной надеждой, но, она потухла. Я не знаю, стоит ли, в смысле, изумленно посмотрел я на него, не понимая, как можно надеяться, но сомневаться в том, стоит ли цепляться за шанс. Так ты хочешь ходить на своем корабле или нет? И в голосе моем звучал холод. Ну а как еще? Для нас корабли были Накама, частью команды. И такое вот отношение, особенно после моего и моей команды вмешательства, оно настораживало. Я хочу, горячо воскликнул старик. Его взгляд странно бегал по докам, сам он замялся. Тогда в чем дело? Спросил не я, усоп. Кажется, еще холоднее, чем я. Старики запереглядывались, услышали наши сменившиеся отношения, но с ответом медлили. Вообще это было интересно. Судя по слезам, отчаянию и этому восклицанию Джеймса, отремонтировать корабль они хотели искренне. Но, похоже, была какая-то причина, которая не давала им согласиться. Они все о ней знали, не желая озвучивать от чего-то. Я задумался, припоминая момент, когда надежда во взгляде Наварро потухла, но ничего особенного в то мгновение никто из нас не произносил, значит, он вспомнил о чем-то таком, что мешало ему согласиться пересобрать корабль. За эту мысль я зацепился. Что могло быть такой причиной? Первым на ум приходило содержание корабля. Может, какой-то груз, который старики не хотели показывать, или какая-то правда об их команде. Но этот вариант я отмел, потому что Наварро пустил на корабль Фрэнки, да и не против был, чтобы мы с Усопом, Энной Бипо присоединились, который буквально облазил его, а значит, дело было не в этом. В чем? В том, что старики сами не справились бы с задачей. Так я открыто предлагал помощь своей команды минимум. Нет, тоже не то. Дело было явно не в людях или вещах, а значит в самом корабле. И тут меня, не без помощи воспоминаний о не столь давних событиях, осенило. Он живой? Да, ваш корабль живой? Спросил я, и тут же получил невербальный ответ, когда старики как один вскинули головы, волками глядя на меня, чуть не как на врага, и причина стала сразу понятна. Это был на самом деле вечный вопрос моряка о том, что, если у корабля все детали заменить на точно такие же, но новые, то это будет еще старый корабль или уже новый. Но, вообще-то, шутки шутками, а в свете духов кораблей, это было проблемой, потому что мы не знали, влияла ли новизна деталей на них. Фил вот почему-то не только выжил после гибели своего корабля, но сохранение бортового журнала, а еще и омолодился. Сан неохотно позволял менять себе какие-то износившиеся детали, и я не замечал, чтоб это хоть как-то на него влияло. Но Мэри мы похоронили, потому что заменим мы ему киль, это был бы уже не Мэри. Хотя это ни о чем не говорило. Они могли и по-разному реагировать, от разных вещей зависеть. Мы ни черта о них не знали, но у нас было у кого спрашивать. Так что я, не задумываясь, поманил стариков за собой, приглашая на борт Солнца Тысячи Морей и знакомя с ним же, да и с Филессом тоже. Старики нервно сглатывали, глядя на духов моей команды, а еще на нас с накомоглазами такими, будто у нас по второй голове у каждого выросло. Мы усмехались, когда они, нервничая, с трепетом, будто с чем-то священным для себя, пытались коснуться наших самых странных накома. Тут же выяснилось, что дух их корабля не общался с ними, не выходил к ним даже. Они лишь знали о нем, да видели время от времени мельком. Но он им помогал всегда, чем мог, даже в мелочах, например, найти очки. Потому старики завидовали нам. Мы могли общаться со своими корабельными духами. «Ваша команда невероятна», даже выдохнул Джеймс с нотками благоговения в голосе. Я объяснил Санни ситуацию стариков и спросил, что будет с духом, если пересобрать его корабль, изменив конструкцию. Тот ответил неопределенно, пожимая плечами, но затем замер, склоняя голову к плечу, будто прислушиваясь к чему-то. Потом исчез, а вернулся в компании духа ребенка, девочки, застенчиво прятавшейся за Санни, будто они давно были знакомы и он не раз ее прикрывал, защищал. Тут уж и я безмерно загордился своими накома, потому что уметь покидать корабль – это одно, а уметь уговорить собрата показаться людям в открытую, да еще и чужим людям, совсем другое. Тут же складывалось впечатление, что Санни был лидером и местных живых судов, и жаль, что слышали голос солнца тысячи морей только я да Фрэнки, но и то, плотник приглушенно, едва разбирая слова, за что иногда даже обижался. Пф, как будто со мной он часто разговаривал, тоже ведь предпочитал изъясняться жестами. Ну, в общем, пришлось поработать еще и переводчиком для всех, рассказывая, что девочка-дух готова на все, лишь бы не покидать команду. Ага, мне, значит, озвучивай, но думай над словами, чтобы стариков нечаянно удар не хватил от переизбытка чувств, а они, судя по лицам, были на грани. В общем, пропуская все сантименты, все-таки решено было корабль пересобрать. По идее, конечно, не с руки было этим заниматься в военное время, зная о неизвестном масштабном оружии врагов, Кракен знает как работавшим, Фрэнки не успел разобраться в свиснутых бумагах, но тут невозможно было поступить иначе, да и вообще, потом могло быть поздно. А вопрос времени, которого такие дела обычно занимали много, я решил самым простым способом. Созвал пиратов, пригласил принять участие, так сказать, и даже взывать к жалости не пришлось. Почти каждая оставшаяся в форте команда предложила и свои силы, и своих плотников, но особенно пылали энтузиазмом, разумеется, Майнакома. Да и команды Ло, Эйса, моего Эйса бывшего флота отозвались с огромной охотой, так что мне оставалось лишь поставить Фрэнки всеми командовать, привести в себя совсем расчувствовавшегося Джеймса, чтоб наблюдал за процессом, ну и участвовал, конечно, а самому наслаждаться зрелищем хорошо организованных работавших слаженно, как один организм, разнообразных пиратов. Потому что Чоппер в голос с Маркой и Виви буквально рявкнули, чтоб я не смел напрягаться. Нервные они у меня стали, но я не переживал, я наслаждался жизнью, осторожно украдкой общаясь с корабельными духами и расспрашивая их обо всем, что меня интересовало и чем они не прочь были поделиться. Многое узнал, чего, наверное, живым знать не положено было. Да и вообще, из мести валяться на лежаке, попивая коктейльчики производства Санджи, на глазах у работничков, тем самым вызывая зависть и раздражение, было кайфом. Правда, и это мне быстро надоело, так что я вернулся к ранее прерванному занятию, чтению записей далеких предков. Я искал способы не атаковать, а защищаться силами, которыми обладал. Вот те же зеркальные барьеры создавать или штуковины, позволявшие образовывать постоянные подводные коридоры или даже пузыри, наподобие того, который сдерживал воды Великого океана в моем штабе Рая Гранд Лайн. В общем, толкало меня что-то искать способы именно защищаться. Ну я и если находил что-то толковое, продираясь сквозь строки тысяч лет кровавой тирании и применения стихии для контроля и подавления, то тут же и пробовал в миниатюрном масштабе, на ладони. Эйс, увидав меня со свитками, влез, но тут же и вылез, морщись так демонстративно, что я также демонстративно делал вид, что не замечал этого. Понимал, как бесполезно было говорить о пользе даже крупицы информации о силе и крови, которой мы не по своей воле обладали. Не обязательно же было использовать сведения так, как было написано, верно. В процессе я даже наткнулся на один интересный свиток, на который натыкался раньше, задолго до начала путешествия, в те годы, когда Эйс уже ушел в море, а я сходил с ума от скуки. Тогда я не придал ему значения, но теперь вчитывался, глотая каждое слово, потому что это было важно. Так незаметно день подошел к концу, корабль «Навара» оказался не только разгружен, но и разобран наполовину, скорость поистине невероятная, а я потерял счет времени. Уже в лучах закатного солнца меня вернул к реальности смокер. Он подсел рядом тихо, глядя на работы, которые на ночь никто не собирался прекращать. В конце концов, служба на корабле в море была круглосуточная, и любой моряк был привычен к сменам, и усмехнулся, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Вокруг тебя, как всегда, шум». Я вздохнул, понимая, что всерьез зачитался, а можно было уже и размяться, и заняться чем-то не менее полезным, но более насущным. Так что свиток я отложил, глянув на нового Накома. У него были покрасневшие глаза, напряженные плечи, будто целый день просидел за разбором отчетов или просто по каким-то причинам не мог расслабиться, и, в общем, выглядел замученным. Устал от новой должности, поинтересовался я, хотя это было больше констатацией. Впервые в жизни поймал себя на желании сбежать, хохотнул он, тут же тяжело вздыхая. Это было так знакомо. Обязанности, ответственность, все эти лица, ждущие, что я вот-вот решу мгновенно все их проблемы. Я частенько так и поступаю, пользуясь подворачивающимися возможностями, кивнул я. «Потому я здесь», — согласно хмыкнул смокер. «Иди вон, подключайся к работе, разомнешься. Это поможет», — посоветовал я, мотнув головой в сторону фактически стройки. Он с сомнением глянул на меня, мол, он отдохнуть явился. «Иди, иди», — насмешливо, но и настойчиво повторил я. Смокер покачал головой, улыбнувшись чему-то своему, потом со вздохом поднялся и поплелся к кораблю. А я, глядя в яркие золотисто-оранжевые краски заката, тоже решил размяться. Потому, хлопнув крыльями, расправляя, прыгнул в воздух, а через мгновение приземлился перед нами, на что-то кому-то указывавший прямо посреди стройки. Народ и она, естественно, вздрогнули от неожиданности, но меня это не волновало. «Полетаем», — азартно предложил я Накома, улыбаясь. Зрачки у нами расширились, на губах появилась улыбка. И, не отвечая, она быстро собрала волосы в хвост, сняла обувь прямо там, где стояла, и шагнула ко мне. Я повернулся к ней спиной, подставил руки, чтобы она взобралась, и, как только убедился, что она держится, взлетел. И думать позабыв о том, что мне запрещали напрягаться, естественно. А влажный воздух полнился золотистым туманом, обволакивающим и скрывающим в себе скалы, строения, горизонт, неясными тенями выплывавшими перед нами. Волны красились в медь, шурша приливом золотой пены то далеко внизу, то совсем близко. А нами, почти не держась за меня, пылала восторгом, взрываясь то счастливым смехом, то довольным визгом. Я то взлетал до облаков, окунаясь в их морозный холод, то падал камнем вниз до самого моря, раскрывая крылья лишь в последний момент, чтобы потом с хохотом нырнуть в теплые, нагретые за день, воды Гранд-Лайн и получить тумаков от непланировавшей купаться Накома. Но нырял вместе с ней в глубины, распугивая косяки кормившихся перед сном рыб, запутываясь ногами в водорослях и касаясь руками камней на дне, а потом с разгона, помогая стихиями, пулей выстреливал из воды, снова взлетая в небеса, но уже не так высоко, мокрой нами там было бы холодно. Хотя она не особо об этом заботилась, когда, оттолкнувшись от меня, сама ныряла навстречу воде с приличной высоты, вызывая у меня непередаваемое чувство благодарности, что ли, за то, что мою любовь к полетам разделяла. Но ловить я ее не стал, нет, сам, по крайней мере. Вместо этого, встретив взрывом воды, которая не дала ей удариться от столкновения с поверхностью, ну и там, под волнами уже схватил, ты не поймал, возмутилась нами, когда мы вынырнули. Но тебе понравилось, лукаво возразил я, ухмыляясь. Закат мы встретили на крыше самого высокого бывшего главного здания штаба морского дозора. Нами куталась в мой первый попавшийся в клете плащ, привалившись к моему плечу. Я обнимал ее рукой и крылом, и еще и хвостом, так ей было теплее. Сидели в тишине, пока последний закатный луч, блеснув над поверхностью воды, не скрылся за линией туманного горизонта. «Спасибо», — зевнув и, кажется, вообще засыпая, пробормотала нами. «За уверенность», — уточнила она, но не пояснила, за уверенность в чем именно благодарила. Вариантов-то было много. Впрочем, и так было понятно. «И за команду, только». «Да», — вздохнул я, прекрасно понимая, что в команде ныне постоянно висело одно «но», к которому так или иначе возвращались мысли. Но могу поспорить, дозору и мировому правительству не сладко в его компании. Я хмыкнул и тут же хохотнул, что дозору-то, может, как раз-таки сладко. Вспомнился глюк во время пира в мою честь, и сразу сознание посетило мысль о том, что только зарамаринеры могли позволить себе, например, выпить. Но озвучивать вслух не стал, не был уверен в том, насколько реально это было, да и стоило ли. Разговор с Зарой оставался между нами. Вернулись мы на санни уже ночью, бесшумно скользнув на камбуз за горячим чаем и наткнувшись на привеселую компанию. Там Джимбей, Монго, Баши и Робин с Мони о чем-то приглушенно беседовали, Санджи возился за плитой. Смокер сидел в уголочке, читая наш бортовой журнал, иногда озвучивая непонятные или смешные записи, которые команда комментировала. В общем, идиллия. И чаек всем желающим, да. Хорошо было с командой все же, нами права, спокойно. А через несколько дней вышел новый долгожданный выпуск газеты. И снова пиратов можно было брать тепленькими, потому что все, абсолютно все погрузились в чтение статей о собственных подвигах. И о, отовсюду в тот день были слышны голоса, смакующие особо красочные описания себя самих или собственных действий. Пираты радовались как дети, гордились собой, друг другом обнимались, снова праздновали, будто кого-то победили. И мною гордились, как кем-то своим, кто за них, на их стороне, с ними. Хлопали меня по плечами, широко улыбались. Хотя ярче всех сверкал наш журналист, ведь большинство статей в газете были его рук делом. И он искренне гордился тем, как отреагировали пираты на его старания, они его славили. А я пил какое-то крепкоалкогольное пойло с Джеймсом Наварро, попросившимся под крыло короля, с полного одобрения и при поддержке команды, отдававшего себя и их в мое распоряжение. Коварный мальчишка, лихо покоривший даже самых вольных, принципиальных и опытных пиратов, смеялся он, качая головой, но и сам сиял, будто бы даже помолодев от какого-то своего счастья. Я не посмел отказать старику в просьбе, и зорко отмечал всех, кто общего настроя по каким-то причинам не разделял, подозревая в них шпионов. Подозревая? Нет. Я был уверен в том, что они ими и были. Даже те, кто гулял со всеми, воняли обманом. Я писал их имена, тех, кого знал, принадлежность к командам. А потом, когда понял, что моментом надо пользоваться, не поленился обойти всех. Так что, пока пираты смаковали газетку, их король заботился о них, размышляя, что делать со своим новым знанием. Вечером того же дня сидел я на камбузе над этим самым списочком, ничего не видящим взглядом гипнотизируя переборку и отвечая лаконично всем любопытным. Шпионы. Но так и не решая, что делать. По идее, выгнать бы в заши или уничтожить. Но ведь пришлют новых, и что, всех новичков лично отбирать. Многие из списка ведь были просто членами команд, которые не были предательскими. И, что самое ироничное, кое-кто из этих агентов командам-то своим были преданы. А у меня не было доказательств их шпионажа, они ведь могли и просто быть несогласными с капитанами, не доверяли мне. Все, что у меня было из аргументов, собственные чувства, и я даже толком не знал, как они работали. Можно было шпионов попытаться расколоть, получить информацию, да и просто поговорить, попытавшись убедить играть на нашей стороне. Но это было рискованно. Разоблаченного разведчика уже не используешь, если откажется сотрудничать, он только на списание. Начнешь разбираться с ними, вести об устроенной мною чистки дойдут до хозяев, и собиратели информации превратятся в диверсантов. Но они и так в любой момент могли ими стать, от их рук могли пострадать многие наши. А уж гипотетический факт передачи ими информации вообще ставил под сомнение наше существование. Короче, выходило, что как ни крути, а от существенных рисков никуда было не деться, что не выбери. И вот это было плохо. А ответственность на мне, за любой малейший провал из-за шпионов вина будет на том, кто знал, но ничего не сделал. Так что меньшим злом получалась чистка. Но, опять же, это моим друзьям не нужно было доказывать вину. Они мне и моим чувствам верили. А основной массе пиратов нужны будут факты, особенно тем самым командам, в которых числились люди, подозреваемые мною в шпионаже. И ведь вот же еще нюанс. Я открыто заявлял о вере, вере в Накома, в пиратов, в каждого. Я создал себе определенное амплуа, за которое меня уважали, пусть и по-своему, и не мог позволить себе объявить кого-то шпионом и тем более предателем, не имея неоспоримых доказательств. А значит, устроить чистку, по крайней мере, открытую, я тоже не мог себе позволить. И как бы я ни размышлял, а так ничего и не решил. Еще через несколько дней корабль «Наварра», собранный заново, очищенный, свежевыкрашенный, мы торжественно спустили на воду. Ни одной течи, ни единого скрипа. И это всего за 4 неполных дня. Работала над судном, конечно, масса пиратов, да и руководил ими настоящий гений, мой Фрэнки, с помощью Паули и судовых плотников разных команд, но все равно сроки впечатляли. И гордые старики сияли, не скрывая слез благодарности и счастья. А сопричастным к этому маленькому, но событию, как мне кажется, чувствовал себя каждый. Без пафоса, без речей, но мы, спуская корабль на воду, снова были единодушной стеной. Все пираты, теперь все, ну, почти. Почти потому именно стоя на причале у дока, посреди плотной толпы, я вдруг резко почувствовал опасность. Просто раз, всего одно мгновение, а все ощущения встали на дыбы. И я почувствовал ее, пулю, летевшую в меня. Не было и секунды на размышления, ни мгновения. Я шатнулся было в первый момент, натыкаясь на чью-то спину, и осознал, что, если шевельнусь, пуля попадет в кого-то другого. Пираты тоже зашевелились, почувствовав, воля наблюдения-то была развита у многих, но отреагировать никто не успевал. Не хватало скорости, ловкости, места для маневра, а она приближалась, он, чертов металл, как неизбежность. Инстинкты восстали, не дожидаясь реакции разума. Королевская воля ударила по площади, и люди падали с вскриками. Я готов был увернуться, но Эйс летел ко мне, загородить. Чертов придурок, брат. Доли секунды, слишком быстро, на скоростях, невозможных для человека, я потянулся к нему с каким-то неосознаваемым воплем, чтобы стащить с траектории, придавить собою к кому-то ровно в тот момент, когда пуля должна была врезаться в мое тело. Эйс рычал от испуга, я держал его крепко, смирившись с неизбежным, но ожидаемого не случилось, и я обернулся резко, чтобы увидеть оседавшего на тела пришибленных мною людей того самого пирата, имени которого даже не знал, но чье лицо помнил четко, потому что именно он не так давно дрожащими руками стрелял мне в спину. Я поймал его, глядя на рану, царапину, всего лишь царапину, пуля не вышла, застряла, но жизненно важных органов задеть не должна была, а его трясло у меня на руках, с каждым мгновением все сильнее. Мышцы сводило от судорог, изо рта шла пена. «Чоппер!» Орал я не своим голосом, но он уже был тут, рядом, и Марка тоже. И ничего они не могли сделать, потому что по несопоставимости характера ранения с тем, что происходило с человеком, ясно было, яд. И вспороть себе вены, чтоб попытаться спасти собственной кровью, я тоже не успел. Он так и умер у меня на руках, улыбнувшись перед смертью как-то лихо, ясным взглядом глядя на меня. Пираты приходили в себя, пытались осознать случившееся. Сильнейшие из них были уже возле меня, в основном Накома и друзья. Окружили, осматриваясь, готовые защищать, но и поглядывая на меня же вопросительно, в ожидании приказов. Я поймал затравленно испуганный взгляд Эйса и холодно и резко рявкнул только одно – уничтожить. Половина друзей и сам Эйс тут же испарились. А на горизонте уже грохотали раскаты клокотавшего внутри меня гнева. Нет, мне плевать было на то, что кто-то сорвал старикам праздник, понимал, что это удачный момент для нападения. Мне было плевать, что враг использовал для этого толпу, понимал, что он просто воспользовался моей родовой слабостью, зная, что я лучше сам подставлюсь, чем позволю кому-то случайному словить удар, мне предназначенный. Мне даже плевать было, что пират сдох у меня на руках. Он не успел стать мне другом, лишь товарищем и то больше условным после того, как стрелял мне в спину. Но чертовски злило то, что меня опять пытались защитить собственными телами. Меня, сильнейшего, черт побери, пирата, как бы смешно и глупо это ни звучало. И более того, одному из кретинов это удалось, двоим, если вспомнить крокодайла. О, я готов был рвать и метать, готов был сам придушить каждого, кто еще был полон решимости броситься на мою защиту вот так, как Эйс и этот. Они ведь, сожри их дьявол, не понимали даже, что не спасали, а подставляли меня. Огнев бурлил внутри, могильным холодом растекаясь по коже, воздух вокруг потрескивал от моей злости, камни лопались под ногами. Закрыли глаза, не попросил, рявкнул я, приказывая и не дожидаясь, не глядя, исполняют или нет, высвободил собственную силу, поднимая и резко опуская тяжелые когтистые лапы. В море недалеко, но и не близко, тут же сорвалась практически из еще голубого неба и ударила огромная ветвистая молния, бившая и бившая зарядом, от которого закладывало уши. От ее силы в воде образовался водоворот, огромный, способный поглотить несколько средних кораблей за раз, а я все никак не мог остановиться, выплескивая чувства и напряжение, а может быть, даже испуг, за брата. И лишь десяток минут спустя, когда ощутил, что эмоции сходят на нет, остановился. И в тот же миг в оглушительной или даже оглохшей тишине за спиной шмякнуло о камень пристани тело. Я обернулся, безразлично глядя и на него, между прочим, на пирата, определенного мною в качестве шпиона, и на окровавленного Иса, шумно раздувавшего ноздри. Он, кстати, тоже был в форме демона. Не полный, но все же. Санджи кинул мне странного вида винтовку. Он же и доложил, что первым нашел и снял снайпера у СОПТ, а потом уж того нашел Эйс. Мой кок еще и со смешком так кивнул на труп, мол, после братца там нечего было делать, тот мстил. Я глянул на оружие и тут же перекинул его Фрэнки, после пришедшей в голову мысли. Глянь-ка, не из такого ли, случаем, агрегата в меня стреляли на войне с Кайда. Плотник быстро оценил винтовку и кивнул, сообщив, что наверняка не может быть уверен, пока не разберет, но, скорее всего, так и было. Хотя через 5 минут заключения уже и не нужно было. Чоппер извлек из моего защитника пулю точь-в-точь как ту, которая едва не пришибла меня во время поединка с царем зверей. А это означало, что охота на меня продолжалась, и планы по моему уничтожению разрабатывались параллельно. Это и была война. В каждом таком вот проявлении, от захвата стратегически важных крепостей до попыток уничтожить командующего противников, от спешки в переоснащении корабля до необходимости немедленно что-то решать с диверсантами. Я выдохнул, прикрывая глаза и, окончательно возобладав над собственными эмоциями, принялся хладнокровно командовать всеми теми, кто смотрел в тот момент на меня, этого и ожидая. Найти капитана погибшего, расследовать по горячим следам произошедшие, оставлять в живых снайпера не было смысла, ведь вряд ли он что-то рассказал бы, объявить сбор капитанов и старших помощников вечером. Зачем? А я понял, что нужно было делать со списком шпионов. Всего-то стоило сдохнуть кому-то по их вине, чтобы понимание возникло. И перед Джеймсом я извинился за сорванный праздник. Не мною сорванный, но... А потом выяснилось, что пуля была не просто с ядом, но еще и взрывная, и, угоди она в камень, разлетелась бы ядовитыми осколками по всей толпе. Хорошее решение, универсальное, ведь шансов увернуться от всех осколков, в отличие от самой пули, у меня вряд ли был высок. Мы дружно осознавали, что чертов покойный придурок спас нас всех, хотя и он явно отдавал долг только мне, так что предавали его морю мы тоже всей толпой. А вечером я предъявил собранию, благо небольшому, потому что на острове оставалась меньшая часть альянса пиратов, заветный списочек. Объяснил, что, как демон, чувствую эмоции людей, и что написал имена тех, кто по каким-то причинам не разделял общих настроений. Предупредил, что это не означает предательство как такового и существует вероятность, что они просто не согласны с капитанами или им не нравлюсь я, но все же вероятность предательства или желание предать высока. Капитаны слушали молча, ни одного комментария или вопроса. Понимали, что я выдал список только в связи с трагическим событием, и не из-за покушения на мою жизнь, а из-за смерти одного из нас. И понимали, почему я нагло и беспардонно, уже не как равный, а как лидер ставил перед ними задачу так или иначе проверить угрозу минимум, а по возможности и устранить. И, конечно, я говорил, что чувствовал их реакцию на мои слова. Ответом мне была тишина, наполненная смятением. А потом я обвел собрание тяжелым взглядом, но особенно собственных накама, друзей, и остановился на Эйсе. Ну и высказал все, что думал, о попытках некоторых сдохнуть за меня. Обстоятельно, четко и даже жестко не только сообщил о том, что они путались у меня под ногами в момент опасности, но и разбил малейшие попытки объяснить мне, что жизнь хорошего командира на войне стоит жизни тысяч бойцов. Старик Наварро говорил об этом, и, в общем-то, он был прав. В любой армии так и было. Отсутствие и тем более гибель командующего деморализовывали. Это вызывало страх само по себе, но и делало военную кампанию бесцельной, ведь именно командование цели задавало, организовывая действия. А если новые лидеры и находились, их чаще всего было несколько, они были не согласны друг с другом, а значит, были заняты больше дележом власти. В общем, лиши армию главнокомандующего, и она развалится сама, но только не в случае пиратов. Не у всех, конечно, было так же, как в моей команде, но в большинстве, каждый мог командовать. Это означало, что люди, объединенные одной идеей, будут действовать сообща, определяя цели на собраниях или каких-нибудь вече, но будут. А если они еще и будут воевать за собственное существование, если их павший лидер был уважаем и любим, пираты не разбегутся, нет, они сплотятся еще сильнее. Окрыленные праведным гневом, они забудут о страхах, личных обидах, забудут обо всем, подымут павших на знамена и сметут врага яростным цунами. Наивно, идеалистично, о, да, но я знал своих людей. Они не струсят, дадут бой, закончат войну, а остальные потянутся за ними. Я видел это по глазам. Но даже если я ошибался, я являлся силой. Силой достаточной, чтобы быть у врага целью номер один. Попытки меня уничтожить не только предсказуемы, но и разумны. Однако если есть сила, ее нужно использовать, а не прятать за спины. Да, рисковать, подставляя, но зато не смотреть на то, как редеют войска, защищающие оружие, созданное для защиты. Тем более, что защитить просто потому, что я был дорог, а не потому, что был лидером, меня хотели разве что друзья. Для остальных это было не более чем расчетом, ставкой на будущее. И этим аргументом малому собранию противопоставить было нечего. Я знал, что мои слова, не то просьбы, не то приказы, ушли впустую. Хотя бы потому, что в опасных ситуациях люди действовали на инстинктах. Но меня хотя бы услышали, услышали мое отношение к попыткам сдохнуть за меня. После собрания, сидя на Марсе Санни и глядя в чернеющую морскую даль, я снова думал о том, что мне надоела возня, надоели мелочные разборки, говорильня, инциденты настолько рядовые, но и выбивающиеся из повседневности, что от них становилось тошно. Мне надоело сидеть на берегу, хотя, казалось бы, не столь уж долго я на нем сидел. И все же, внутри клокотали жажда движения, действия открытого противостояния, а не подковерных интриг. Душа, или что там было вместо нее у демонов, рвалась куда-то вдаль, за горизонт. Да, все чувства, инстинкты, говорили мне, что что-то назревало, что-то, что вот-вот произойдет, то, что еще совсем недавно было бурей, неотвратимо приближавшейся откуда-то из-за океана, скрывалось уже за ближайшим морским валом. Вал всего того, что надоело, он все рос, словно пытаясь отвлечь меня от тьмы, что царила за ним. И тем больше окружавшая меня реальность казалась не просто скучной, а пустой, будто я тратил силы, нервы, время на то, что в самом-то деле совершенно не имело значения. С моря дул теплый ветерок, заставляя трепетать над головой флаг и вымпел, теперь действительно мой. Усоп успел на нем даже венец, короновавший мою парфероносную тыковку, изобразить. Волна с шуршанием накатывала на берег, мягко покачивая санни, словно убаюкивая водами самого Великого океана, позволяя набраться сил перед приключениями, испытаниями. Ко мне забрались Марко, Санджи, Педро. Молчали, почесывая перья карри или играясь к филам. Просто были рядом, то ли поддерживая, то ли разделяя мгновения. Но как бы я ни пытался отвлечься, мысли все равно возвращались к одному, главному вопросу. Когда же уже, наконец, Зарос делает свой ход? Примечание к части. Фьюх, эн, наконец. Редактор КФ неимоверно глючил, расставлять пустые строки было почти невыносимо, но, я это сделал. Глава 141. Эгоисты. Обещание. Что? Получил выволочку. По-доброму усмехнулся я, легко разыскав Фейса на крыше, облюбованной обычно Луффи. Он сидел понурый, даже раздавленный, глядя на форт невидящим взором, плутая где-то в дебрях собственных мрачных мыслей, скрестил руки на прижатых к груди коленях, будто обнимая себя, и совсем не выглядел великим пиратом, Йонка, пусть и бывшим, а уставшим молодым парнем, запутавшимся, а потому опустошенным, не знавшим, что дальше. «И без тебя тошно», — буркнул он лениво, все-таки меня расслышав. Я сел рядом, не спрашивая разрешения, молчал, по старой привычке ждал, когда сам заговорит, не торопился. Сидеть рядом с другом, даже с братом, было приятно, да и денек был прекрасный. Небо заволокли тучки и к вечеру обещал собраться дождь, но пока им только пахло, а легкий бриз приятно холодил тело. Вообще настроения в форте царили мрачные. Покушение на короля и его же заявление о шпионах не могли пройти бесследно. Так что с утра многие капитаны, остававшиеся в крепости, решили попытаться разобраться с Накома, попавшими под подозрение, и всем резко стало не до веселья. Луффи в стороне тоже не остался. Я не знал, что он наговорил Эйсу. Никто этого не знал. Да и о том, что они вообще разговаривали с утра наедине, знали немногие. Мне вот повезло заметить их краем зрения, когда явно злой Эйс, редко высвобождавший крылья, чуть не сбежал на них от Лу, долго смотревшего ему вслед. Знать не желал, что они опять наговорили друг другу, но осознал, что не могу не вмешаться, потому что, если за капитана я не переживал, он умел быстро справляться с любыми эмоциями, то вот Эйс все больше вызывал опасения. Конечно, вряд ли я действительно мог помочь, раз уж даже у Лу не выходило, но хотя бы поддержать-то того, кто в этом нуждался. Он тяжело вздохнул и уныло, будто не ждал ничего из того, что хотел бы слышать, спросил. «Вот скажи, Марко, как принято в вашей команде, как я должен поступить? Смириться с тем, что не смогу защитить младшего брата, потому что он сам этого не хочет, или продолжать бороться несмотря ни на что, даже если брат меня возненавидит?» Вопрос прозвучал как-то и саркастично, и ехидно. Я хмыкнул. Он действительно был непростым, и вроде ответ был очевидным для любого, в продолжении борьбы. «Но, ты всегда был категоричным», — улыбнулся я, припомнив, как Эйс попал на флагман отца и как на полном серьезе жаждал победы над Йонко Белоусом или смерти, отказываясь рассматривать другие варианты, будто они и не существовали. «Я могу сказать лишь о том, что уже оскомину тебе набило. У нас принято верить». Его лицо и правда тут же перекосило. «Да, Эйс, не кривись», — хохотнул я, «но так мы и живем, не умирая друг за друга, а выживая друг для друга, и верим, что даже если кто-то из нас ошибется, то все равно сможет выбраться, а остальные помогут. Тебе не противно от этого идеализма?» Скептично посмотрел он на меня. Привыкнуть было непросто, но от методов отца, вечно сдерживавшего нас в попытках защитить, я устал слишком давно. Не желая спорить, я пожал плечами и вздохнул, помолчал, обдумывая, стоило ли говорить о том, как не мог надышаться свободой в команде Луффи поначалу, и в то же время мучился совестью, потому что эту свободу дала мне, в какой-то мере, смерть родного отца. Эйс должен был понимать, знал ведь меня, знал старика, но, да и не ты ли возмущался, когда он не пускал тебя то с Крида, то с Лин-Лин бороться, не ты ли вырвался, покинул команду в самоволку, когда отец запретил тебе мстить Тичу за Татча? Лукаво поинтересовался я риторически. «Помнишь, чем это кончилось?» – парировал Эйс, фыркнув. «Ну да, урок он усвоил, жалел о том, что не послушался тогда. Это было правдой. И кто победил на самом деле, я тоже помню», – кивнул я, снова улыбнувшись, но уже себе. «Тогда мало кто понимал, что победа осталась совсем не за пиратами, а лишь за одним вздорным мальчишкой, явившимся спасти брата». Эйс хмыкнул. «Пора это заканчивать, не думаешь? Вы оба вымотаны друг другом», – участливо заметил я, распрямляя ногу. Разговор предстоял нелегкий, как это всегда было с любившим бунтовать сыном Роджера. Он требовал особого подхода к себе и тщательного подбора аргументов. Иначе принудить к благоразумию его можно было только силой, что было иронично. Луффи так и поступал, как и отец когда-то. Теперь же и этого было недостаточно. Эйс смерил меня скептичным взглядом. «Есть идеи, он меня не слушает», — прозвучало и уныло, и сокрушенно, и отчаянно. «И не послушает. По многим причинам», — отрезал я, не желая развивать тему, не хотелось обсуждать с ним то, что уже обмусоливалось всеми со всех сторон не раз. «Кое-какие соображения насчет ситуации имеются. Вы слушаешь старого друга? Валяй», — со вздохом, не очень-то охотно разрешил Эйс. Я повернулся так, чтобы заглянуть ему в глаза, и прямо, без прелюдий, почти потребовал: «Ты должен самоустраниться». Он в первое мгновение опешил, не ожидая такого, а потом, когда понял, о чем я говорил, сверкнул глазами, вскинулся весь, явно готовый возмутиться. «Подожди», — требовательно попросил я, прежде чем он успел хоть слово сказать, иначе вынудить его слушать и думать было бы еще сложнее. «Я помню, что именно он стал смыслом твоей жизни, защищать его. Я знаю, ты поклялся жизнь отдать за младшего брата», — поднял я руку, мол, незачем повторять это. Эйс закрыл рот, взглянул из-под лобья вопросительно, но и как-то враждебно, будто спрашивая: «Тогда чего ты хочешь?» «Слушай», — требовал я, жестко высказывая свое видение ситуации, — «сейчас вы оба на взводе, потому найти общий язык и примириться для вас, двух упрямых баранов, нет ни единой возможности. И самое разумное, Что вы сейчас можете сделать, это остыть, отдохнуть друг от друга. Я сделал паузу, переводя дыхание. Эйс еще слушал и слышал, судя по тоскливому взгляду, и это было хорошим знаком. Понимал, что эмоции играли далеко не последнюю роль в их конфликте. Луфи и сам был бы рад сейчас вырваться в море подальше и от пиратов, и от тебя, снова остро заметил я, глянув на друга. Он хмыкнул. Я, надеясь на лучшее, тон смягчил. Но он, что бы ты ни думал, прекрасно понимает ответственность, которую на себя взвалил, а потому знает, что уйти не может. Поэтому покинуть брата должен ты, так как не связан обязательствами перед пиратами. Иначе ваш конфликт затянется, и вы оба рискуете сделать много ошибок, вы рискуете потерять друг друга как братьев, стать врагами, понимаешь? Спрашивал я, глядя в глаза, а он мрачнел на глазах, с каждым сказанным мною словом, кажется, делая какие-то свои выводы, пока наконец не выдал. Это он тебя подослал? Я осекся на мысли, уставившись на него, а он ощерился весь, напряженный, закрытый, готовый начать воспринимать врагом уже меня, будто я его только что предал. Думаешь, он, с моей помощью, хочет тебя прогнать, чтоб ты под ногами не путался? Понял я, что он мог подумать. Лицо его исказилось, и ответа на мой вопрос больше не требовалось. Он всегда был мнительным, воспринимал близко к сердцу слова и дела, будто они направлены против него. Это разочаровывало. Я ведь надеялся, что он думал о моих словах, но тут же стала понятна позиция капитана, потому что Эйсу натурально захотелось съездить по морде за глупость. Но это само по себе было бы глупостью. Так я потерял бы пусть хрупкое, но доверие, и точно не только не помог бы проблему решить, но и усугубил бы. Эйсу ведь было чертовски одиноко от того, что его убеждения не только не разделяли, но даже не понимали, по крайней мере, так ему казалось. Я сделал себе мысленную зарубку поинтересоваться у Луфи, почему Эйс с такой теплотой, всегда относившийся к братьям, вдруг не взорвить было дело явно. Он был лишь поводом, но не причиной. Хотя, скорее всего, виновата была их проклятая кровь, доставлявшая неприятности самим существованием. Даю крыло на отсечение, Луфи наверняка думал об этом и не раз. Послать тебя куда-нибудь с глаз долой, но не сделал этого, если ты не заметил, едко хохотнул я, вздыхая. А знаешь, почему? Потому что знал, как ты это воспримешь. Эйс не смотрел, зыркал на меня, готовый или прогнать, или убраться лично, и явно уже жалел о том, что позволил мне говорить. Знал, что ты так к этому и отнесешься, как к попытке избавиться от тебя, что начнешь думать, что не нужен ему. Я ведь прав, а? Друг молчал. Я пару раз вдохнул, успокаиваясь, эмоции мне были ни к чему, а они уже прорывались и у меня. Не мог безразлично смотреть на то, как братья, мои братья, те, кого считал таковыми, не просто собачатся, а готовы глотки друг другу перегрызть, по иронии, в попытке защитить. Нет, я пришел сам. Я уже, конечно, не правая рука Йонка. О том, что теперь я второй помощник короля, я не стал поминать, но, надеюсь, мое слово еще значит для тебя хоть что-то. Это было и утверждение, и вопрос, но он молчал, никак не реагируя. Я пришел к тебе, Эйс, потому что сейчас только ты можешь что-то сделать с ситуацией, в которую вы оба себя загнали, все так же глядя в глаза, внушительно говорил я. Он фыркнул. Вы, братья, ими и останетесь до конца своих дней. Но ты, старший, хотите вы с Луффи того или нет, но ответственности на тебе больше. Той ответственности, которую почему-то несет на себе он. До сих пор я видел только его попытки наладить с тобой контакт, тогда как ты, старший, избегаешь, не пытаешься понять и услышать, вкратчиво говорил я, с досадой укоряя взрослого, не последнего пирата, бывшего Йонка, как мальчишку. Это, конечно, не нравилось нам обоим, но я, как и Луффи, знал, был только один способ достучаться до демона пекла, надавить на гордыню, уязвить. Это неправильно, не думаешь, даже с учетом того, кем он стал и для мира, и для клана, и с учетом его победы над тобой же, неправильно. Все это твои старые уловки, скривился Эйс, с силой, до побеления костяшек, сжимая кулаки, а потом разжимая, чтобы снова сжать, злился. Потому что я правду говорил, потому что он и сам поклялся защищать брата из той же ответственности старшего, и не понимал, почему Луфи не позволял ему этого. А ведь все было просто, потому что именно Луи взвалил на себе роль старшего. Она Кэпу стала привычнее. Ответственность за всех от мала до велика. когда старшие братья обвиняли в ее отсутствии. «Да, но оттого они не менее правдивы, ты знаешь это», — отрезал я категорично, снова не давая и слова вставить. «И ты снова обманываешь себя, утверждая, что делаешь то, что делаешь, для него. Нет, ты это делаешь для себя, для собственного спокойствия. Повторяешь за ним», — резко повернулся ко мне он. Взгляд его уже полыхал гневом, так привычно, так ностальгично, прям как в те времена, когда он спорил с отцом, так контрастируя с братом, злившимся нередко, но до конца сохранявшим хладнокровие. А может, это стихии их так влияли? Эйс был огнем, потому и полыхал, а Лу – водой. Но демон шторма, по идее, должен беситься даже больше демона пекла, это не важно, потряс я головой, но больше, чтоб вытряхнуть лишние мысли, чем в отрицании. Важно то, что ты опять не хочешь слушать. А ведь я даже не защищаю Луффи, всего лишь напоминая о том, о чем ты сам так любишь говорить, об ответственности за младшего брата, пытался урезонить я. В тебе говорят эмоции, а не разум, потому я и настаиваю, что вам нужно остыть. Принять такое решение, которое поспособствует этому, можешь только ты. Ну, не только, поправил я себя, но будет лучше, если именно ты это сделаешь. Для вас обоих лучше. Я не могу уйти, выплюнул Эйс, потом, словно опомнившись, закусил губу, шумно вдыхая носом, и с досадой уточнил. Я обещал, ему обещал, не понимаешь, он и не позволит тебе защищать себя. Будет, как вчера, сам подставляться, только потому что ты пытаешься его защищать. Ты так клятву не исполнишь. Пока вы оба в таком состоянии, на эмоциях, точно, фыркнул я, уже не особо надеясь, что меня услышат. Нормальное у меня состояние. Предсказуемо взбеленился Эйс. Я иронично, но и серьезно посмотрел на него, потому что не время было для самообманов. Он снова отвернулся, вздохнул. Я попытался зайти с другой стороны. Ты действительно думаешь, что пусть он тебя хоть ненавидит, если будет жить, пусть и ценой твоей жизни? Эйс помолчал, но все же снова вздохнул и согласно кивнул, не поворачиваясь ко мне лицом. Вдаль смотрел, то ли на серые тучи у горизонта, то ли на одинокую, даже несмотря на толпу вокруг, фигуру, примостившуюся на пристани и свесившую ноги к воде, мое зрение без труда угадывало в плаще сложенные крылья. Понимаю, но ты хоть раз задумался о том, каково ему, демону, будет жить после того, как ты сдохнешь у него на руках? Риторически спросил я. Ответ был неважен. Луффи сильный, он многое способен вытерпеть, но я точно знаю, что ему будет очень тяжело не поддаться воле крови ваших предков. Очень тяжело, повторил я, почувствовав, как напрягся друг, словно я нащупал болевую точку. А ведь он, как и ты, скорее смерть предпочтет, чем стать таким, какими были демоны древности. Эйс фыркнул, снова собираясь что-то возразить, но я уже в третий раз не дал. Да, вы по-разному воспринимаете их, но все же, только представь Луффи, я судорожно вздохнул, чувствуя дрожь и представляя капитана другим, отчетливо, потому что мы, команда, видели гораздо больше, чем кто бы то ни было, отдавшегося на волю жажды крови, ненасытно заливающего ею мир, ставящего выживших на колени только потому, что ты умер за него. Такого будущего ты хочешь для любимого младшего брата, для смысла своей жизни, это называешь пресловутой защитой. Теперь я и судорожно вздохнул, закрыл рукой глаза, потер переносицу. Уверен, что нет, такого не хочешь, да и не будет этого. Луффи справится, если ты все же сдохнешь. Но стоит ли давать ему лишний повод, испытание, которое непросто будет преодолеть? Потому что, как бы хорош ни был бы его контроль над собой, а и у него есть слабые места. Слышал ведь, я усмехнулся невесело, он нас, команду, своим слабым местом считает. И это горькая правда. Но братья тоже его слабость, потому что он не может быть к нам безразличен, понимаешь? Эйс снова вздохнул согласно. А раз понимаешь это, то должен уяснить. Если хочешь действительно ему помочь, защитить, то при любых обстоятельствах ты должен выживать, потому что только от этого зависит стойкость и мощь твоего брата. Я замолчал, молчал и он, долго, думал о чем-то, но меня это не напрягало, а наоборот радовало, давало надежду на разрешение конфликта. Я ждал, и пока ждал, смотрел вдаль и вниз, на капитана, не сдерживая улыбки. Потому что сидел он один, одиноко, а рядом сидела куча разнообразных пиратов и, так же как их король, гипнотизировала морскую даль. Это началось как-то спонтанно. Луффи любил сидеть вот так, молча, ни на кого не обращая внимания. На самом деле он и на Сан небольшую часть суток проводил, глядя за горизонт, в спокойные дни, по крайней мере. Никто, даже в команде, толком не знал, о чем он думал в такие моменты. То ли мечтал, то ли строил планы, то ли медитировал, то ли вообще ни о чем не думал, о том мог знать разве что Зара. Ну и на берегу у распорядка не менял. А пиратам же что, им и внимание нужно короля, и любопытство их гложет. Они не могли не попытаться улучшить момент и подойти, говорить что-то, спрашивать. Луффи обычно реагировал неохотно, вяло, отвечая односложно, а то и не впопад, не желая отвлекаться от горизонта. Пираты замолкали. Кто-то терял интерес и уходил, а кто-то, потерпеливее, оставался ждать или пытался понять, что же там, вдали, видел король. И то ли втягивались и привыкали, то ли не оставляли надежд. В общем, всего за несколько дней у Луффи появилась компания соглядателей горизонта, которые вряд ли понимали смысл, но тем не менее разделяли с ним мгновение. И этот заразительный, в какой-то мере солнечный даже, пират, молодой мужчина, ставший королем, был демоном, темной тварью из детских страшилок. Не верилось, не сходилось, но было. А он и правда влиял на людей непоправимо одним своим присутствием, что-то пробуждал в сердцах и душах. Может, именно это заметил в нем отец в битве, которую позже назвали войной Белауса. Может, потому все наши силы бросил на расчистку пути для него, фактически приказывая следовать за ним. И Иис ведь тоже это не просто видел, знал, испытал на себе. Но что-то от брата его оттолкнуло. «Не думаю, что я так уж ему важен», — пробурчал, наконец, он, отвлекая от вялых мыслей. «Времена, когда это было так, прошли. Ты прав», — согласился я, пожимая плечами. «Теперь ты не один такой. Мы, команда, тоже ему дороги, не меньше. Я даже признался, потому что показалось важным сказать это. Но мы клялись, Эйс, что будем держать его, как якоря корабль. Так клятва подразумевает много всего, но и выживание в том числе. Он посмотрел на меня, и мы все держим слово», — твердо произнес я, глядя в глаза. «Но, если каждого отдельного Накама он воспринимает частью монолита команды и сам будет держаться, пока жив хоть один из нас, потому что он нам тоже клялся, то братья для Луффи всегда стояли обособленно. Эйс», — позвал я, протянув руку и сжав его плечо с силой, может, даже до боли и синяков, но лишь от обиды, что ли, от досады, что я понимал это лучше, чем тот, кто должен был ценить. Он, ради того, чтобы ты жил, разгромил Импилдаун и Маринфорд. Не ради пиратов Белауса, не ради отца, ради тебя он вытаскивал практически в одиночку всех нас. Потому, что мы были дороги тебе. И Йонка он тебя сделал в обход меня, родного сына, старпома и командира первой дивизии. Все ради того, чтобы ты жил и жизнью был доволен. Я снова умолчал, на этот раз то, что был Луффи благодарен за то, что мне Йонка стать не довелось. Флот тебя сдерживал, он снова пошел тебе навстречу и подарил свободу, забрал другой подарок, власть. Молча, Эйс, возможно, мы не знаем и вряд ли узнаем, проглотив обиды. Ты услышал от него хоть раз упрек за то, что не ценишь, хоть раз слышал, чтоб он хвалился тем, что для тебя сделал. А помнишь выражение его лица, когда я, во время твоего бунта, напоминал тебе о том, чем ты и мы все ему обязаны? Я задавал вопросы один за другим, но ответа не требовал. Хотел лишь, чтоб Эйс переоценил отношения с братом, моим капитаном. Луффи эгоист, действует, не спрашивая ничьего мнения, но, знаешь, он не идет ни в какое сравнение с тобой, потому что он хотя бы ценит и мнение, и дела, и свободу, и жизни других. А ты хочешь наплевать на все его усилия и не ценишь ни того, что он для тебя лично сделал, ни того, что он сделал для нас, пиратов. То, что ты творишь, не попытка защитить или отдать какие-то долги. Твои действия, трусость, неблагодарность и, в какой-то мере, предательство. Трусость, болезненно усмехнулся Эйс. Да, она. Ты ведь боишься его потерять, увидеть его смерть, потому лезешь под пули, чтоб сдохнуть первым, констатировал я факт, отпуская плечо и риторически спрашивая. Мы ведь все знаем, что есть вещи пострашнее смерти. Верно. Именно поэтому я настойчиво рекомендую тебе уйти, остыть и, оставив обиды в стороне, обдумать все, что произошло за последние года два, хладнокровно. Он снова молчал, не спрашивая, не комментируя, не заявляя. А я сказал все, что хотел, так что не было резона и дальше сидеть на крыше. А вот оставить Эйса наедине с собственными мыслями и новой пищей для размышлений был. Оттого я и не стал задерживаться, поднимаясь на ноги. «Подумай», — снова попросил я, хлопнув по плечу и расправляя крылья. Спешил уйти, пока он не ответил. Да и ждали меня, Санджи звал на склады еще утром. Мол, грузить на корабли припасы и все, что плохо лежит, мы все-таки были пиратами, закончили, а оставалось еще куча всего. И жалко оставлять было это дозору в случае, если они попытаются отбить крепость, за которую мы не собирались стоять насмерть. Луффи вроде как приказал заполнить трюмы всех судов. Не слишком сильно, чтоб оставаться маневренными и быстроходными, но не пустыми. Короче, поступил предусмотрительно, на грани паранойи, как отметили некоторые не слишком умные пираты. Мы готовились ко всему. Но вот приказ тогда еще не совсем короля был исполнен, а склады все еще ломились от богатств. Непорядок. Оставалось и впрямь очень много всего. Акэ поставлял решение таких вопросов на нас обычно, да и беспокоить его из-за пустяков не хотелось. С запасами команда-то обычно разбиралась коллективно. Бонита составляла списки и вела учет. Ребята, каждый в своем ведомстве, информировал ее о нехватках, а уж она шла к нами, и они вместе решали, что, когда и где закупать. Остальные им только помогали, да и то по просьбам. Чаще всего мы даже не знали, всего ли на корабле было достаточно. Луффи как-то умудрился так организовать команду, что его вмешательство почти в любых вопросах требовалось крайне редко, и все этим были довольны. Вот и теперь Бонни с большими-большими грустными глазами тыкала пальцем в список перед моим носом и беспомощно махала руками в сторону гор и гор ящиков с различными припасами, от круп до веществ, которые можно использовать для приготовления медикаментов, от рулонов парусины разного качества, до пеньки. Ну просто грех было бы все это бросать. Может, перетаскать все в штаб? Предложил Санджи. Он стоял рядом, тоже оценивая масштабы остатков, и философски затягивался сигаретным дымом. Там и так полно всякого барахла. Тащили же все, что плохо лежит. Взлетев на одну из гор, скептично заметила Моня, явно намекая на то, что там уже просто могло не хватить места. Мы ведь долго и всерьез готовили запасы на случай непредвиденных обстоятельств. Все-таки из штаба любой из нас мог воспользоваться любым грузом. Спасибо демонам и их чудо-артефактам. Много ни мало, флегматично фыркнул Педро, роясь в каком-то ящике и даже не повернувшись к нам. Лучше, чтоб валялся под ногами, чем бегать от нехватки. Кот прав, вставил Имама, беспечно болтавший ножками, сидя на одном из ящиков. Этот бывший сурового вида вице-адмирал в последние дни до неприличия напоминал легкомысленно мальчишку. Такое преображение до сих пор удивляло. «Что скажешь, Марко?» Глянул на меня Санджи, ожидая решения и напоминая, что я тут был вторым помощником. Вздохнул украдкой, мысленно смачно пнул Зара. Но вот пополнить припасы всегда было делом нужным и важным. Даже если это было похожим уже на поведение хомяков, вечно тащивших съестное в норки, а потом забывавших, где его спрятали. Да и война не терпела расточительства. Но, прежде чем ответить, я связался через амулет связи со Смокером, спросил, не нужны ли эти богатства ему и его людям. Ну а что, союзники все же, а с припасами у них не могло не возникнуть вопросов, и мы не знали, решились ли они полностью. Но новый Накама от сокровищ Маринфорда открестился, мол, благодаря засранцу они обеспечены надолго, да и вообще сами не знают, куда распихать лишнее. Новые договоры с королями действовали даже слишком хорошо. Названный засранец это, конечно, умел, как никто, стоило отдать ему должное, но даже знать не хотел, сам он был таким умным, научили его так хорошо, то ли Гарп, то ли Шанкс, то ли их королева, или же жизнь заставила понять, как надо. «Давайте в подводный штаб», — решил я с новым вздохом, — «там и места больше, и шума меньше вызовем». Ребята хмыкнули согласно, и работа закипела, таскать было много, рук было мало, девчатам-то не позволяли, они вели учет, да и не все наши были свободны. Время шло, но даже так присваивать богатство предстояло не один день, а вот если бы клеть капитана одолжить, но мы все же решили, что лучше ручками, хоть какое-то развлечение помимо шоу, вечно невольно устраиваемых Кэпом. В это время Фрэнк пытался разобраться в документации оружия мирового правительства, я знал, что его рабочий стол был завален кружками из-под выпитого кофе, ведь Энн не успевала их уносить. Луффи возился с пиратами, За ним присматривали и составляли компанию все, кому не лень. От команды пиратов Сердца и старика Наварро, до тех самых пиратов, с которыми Кэп возился. Он, кстати, потихоньку, но уверенно становился достоянием всех состоявших в альянсе морских волков под черным вымпелом. Такими уж мы были собственниками, что стоило нам распознать ценность, как мы начинали норовить присвоить ее себе. Людей и демонов это тоже касалось. У всех были какие-то дела. Жизнь на острове кипела, несмотря на повисшие в воздухе ожидания чего-то неприятного, усиливавшегося у всех, кто распознавал мрачность в нашем капитане. Время шло. Вечером к нашему балагану присоединилась Уайти. Королей, решивших выйти из состава Совета Мирового Правительства, они с командой доставили в их вотчины, так что вернулись на базу. Она, конечно, пыталась разыграть драму и поприлипать к Луффи, но тот, кажется, выработал завидный иммунитет к ее ухищрениям. Ее корабль, кстати, сначала чуть не уничтожили наши бравые канониры, собираясь расстрелять из дальнобойных пушек, не удосужившись даже попытаться разобраться, кто это. А потом, когда отвечавшим за береговые батареи прилетел первый втык, тут же прилетел и второй. За то, что, разглядев черный вымпел на мачтах, расслабились, хотя и враг мог поднять чужие опознавательных сигналы, чтоб подойти ближе, не будучи расстрелянным из тех же дальнобойных батарей. И пришлось всем нам, а в первую очередь королю, взять на заметку, что успешность авантюрных и рискованных операций еще не говорила о надежности, в плане ответственности, союзников. Хотя, с другой стороны, пираты собирались, когда чувствовали угрозу буквальную. А у нас же в Маринфорде была масса поводов непозволительно расслабиться, несмотря на разные события, такие как покушение на все того же короля. Все-таки пирушки, какие-то празднования, разборки. Каждый занят своим делом, организация общих мероприятий и дисциплина слабые, на это вообще было плевать и нам, мугиварам, в первую очередь. Но мы снова забывали о том, что кому-то порядок был жизненно необходим, просто чтоб держать себя в боеготовности. Не все же были такими, как мы, бдящими круглыми сутками, даже во время пирушек и в объятиях женщин, не потому, что не умели расслабиться, потому, что это было инстинктом, не требовавшим усилий, но не раз и не два спасавшим. В общем, я заметил Лу, что с этим стоило что-то сделать, думал, на меня он это и повесит, как обычно, но нет, согласившись, пообещал поразмыслить над проблемой. Он, кстати, объяснил нам, наконец, почему это его серебристые крылья теперь иногда были черными, а черный рисунок на теле – серебристым. Заметили-то это давно, но даже обсуждая между собой, почему-то не спрашивали. Морковка на этот раз не выдержала любопытства, и Алуффи пожал плечами, рассказывая, что обнаружил это совсем недавно. Цвет крыльев и рисунка зависел от того, какой стихии он позволяет вскипеть в теле. «Не знаю, как это работает», — признался он. «Я не нашел информации. Знаю лишь, что лишние конечности создают сами стихии, собираясь, словно из пыли или чего-то даже мельче, в кости, мышцы, кожу, сосуды. А кровь в новые конечности поступает из тела, да, предположил я». Луффи неуверенно кивнул. Я мысленно отметил, что, вероятно, при этом и давление в теле повышалось, что и позволяло наполнять те же большие по площади крылья объемом крови, что имелся изначально. Это, скорее всего, приводило к учащению сердцебиения, а значит, ускорению реакций, увеличению чувствительности и тому подобному. Само тело расширялось, увеличиваясь в размерах, видимо, тем же способом, каким строились крылья. Только тут стихии встраивались в клетки. Процессы, возможно, даже на молекулярном уровне, почитывал иногда исследования Вегапанка, а он написал в свое время целую серию статей об этом. Интересно это было, но и становилась более понятна физиология Луффи, его возможности мгновенно отращивать и убирать лишние, как он сам выразился, конечности. Хотя, конечно, поражало, что столь сложные процессы проходили мало того, что в доли секунды, так еще и бессознательно. А от выбора стихии что-то зависит, полюбопытствовала Робин, переглянувшись со мной. Вегапанка мы иногда обсуждали и всей командой. Да, немного различается контроль над стихиями и возможности тела разнятся, кивнул снова капитан. Летать легче или контролировать шторма, когда использую смесь воздуха и воды. Но чешуя крепче с тьмой, и чувствительность крыльев ниже. Он как-то странно вздохнул, скомкав ответ, будто не решившись что-то сказать, и все же дополнил спустя несколько мгновений тишины. Ее сложнее контролировать, точнее сложнее контролировать себя с ней. Тьма она поглощает, усмехнулся он каким-то своим мыслям, и ведь это многое объясняло. Мы с командой переглянулись, не настороженно, не делая выводов, просто отмечая, что Кэп поведал то, что обычно предпочитал держать при себе, а потом он рассказал о том, что давало ему, но и нам надежду, точнее подкрепляло ее.